Если мастер Нагай сказал, что форма одежды может быть повседневной, то лучше всего одеться в приличную одежду. Это был тонкий намек на то, что я могу считать себя необремененным обязательством выглядеть строго по форме, но если приду в костюме, то сделаю хозяевам приятно. Похоже, что обед состоится не только для меня и семейства Акамото. В таком случае, я спешу откланяться. Не буду больше задерживать вашу тренировку, поклонился мастер Нагай, после чего вышел из дадзё, не забыв поклониться на выходе. Да, поклон на входе и на выходе из дадзё обязателен. Тем самым человек демонстрирует уважение всем поколениям воинов, которые проливали пот и кровь в спортивном зале, а также духу дадзё, который главенствует над залом и дает силы в тот момент, когда руки и ноги отказываются повиноваться. «Ну, чего встал?» – грубо окрикнул меня Казимата. «Упражнение еще не закончено. Может, немного передохнем?» – спросил я без особого энтузиазма. «Передохнешь после того, как я скажу. Пока что бревно на плечи и вперед. На другой день я отучился в академии до предпоследней поры, после чего попрощался с Кацуми и друзьями. Мне еще надо было одеться в приличную одежду и проследовать в поместье Акамото. Я домчался до базы с одним из мототаксистов. Так мы миновали обеденные пробки, когда офисные руководители и менеджеры высшего звена сочетают обед со встречами и спешат оказаться в нужном ресторане в нужное время. Мы же пропетляли между машин и вскоре очутились на базе. Я честно заплатил водителю мототакси, хотя тот напрочь отказывался брать деньги. Пришлось сурово сдвинуть брови и засунуть деньги ему в карман. Пригрозил еще тем, что сейчас отчитаю на глазах остальных ребят, после чего водитель быстро поблагодарил и тут же укатил прочь. Вот не любят японцы, когда их отчитывают перед коллегами. Считают это чем-то из ряда вон выходящим. Вспоминаю в таких случаях одного из своих бывших сослуживцев, которому получить очередной словесный выговор было все равно, что сходить за хлебушком. Выслушает с видом горького раскаяния, покивает гривой, потом встряхнется и снова отправится косячить. Только то, что он был сыном главного инженера, позволяло ему делать подобные вещи. Впрочем, с уходом главного инженера на пенсию, тут же спровадили и его шалопутного сыночка. Посоветовали найти свое применение в другом месте. Эх, подобная круговая порука порой лишает фирму хороших кадров, ведь они заняли места по блату, а головастый человек найдет себе место в другой фирме и уже та будет получать прибыль, которую отбирает очередной сынок в первом месте. После душа, переодевания и обязательной оценки себя в зеркале, я вышел из комнаты. На выходе столкнулся с тигром. Он шел по коридору, уперев взгляд в пол. После того случая мы встречались, но он все больше отмалчивался либо уходил от разговоров. Сенсей Наробу сказал всем нам, чтобы мы оставили его в покое, что тигру надо просто прийти в себя. «Привет, ты как себя чувствуешь?» – спросил я, хлопнул тигра по плечу. Он вздрогнул и поднял на меня глаза. На краткий миг мне показалось, что в его глазах появился золотистый отблеск, как будто он вставил линзы. Отблеск тут же пропал, а тигр облегченно выдохнул. Я заметил, что кожа на скулах друга натянулась, да и сам его вид свидетельствовал о похудании, и одежда начала мешковато висеть на некогда мускулистом теле. «Босс, это ты?» – спросил тигр. «Я вроде нормально себя чувствую. Подташнивает слегка, но в целом нормально. Что с тобой? Может, какие лекарства нужны? Может, его оставит в покое?» – раздался голос Наробу за спиной. «Да, тигр заболел, но я думаю, что в моих силах его излечить. Ему только нужен покой и уединение. Ты зачем вышел?» «Тигр, я не могу больше в комнате находиться, на меня давят стены и кажется, что они сжимаются», – прошептал тигр. «Мне бы на свободу, ты должен соблюдать покой и уединение, не надо тебе на свободу, еще рано», – обрезал сенсей и обнял тигра за плечи. «Идем, не стоит тебе разгуливать по базе». «Сенсей, это очень серьезно?» – спросил я удаляющуюся спину. «Как мы можем помочь? Вы ничего сделать не можете. Просто оставьте его в покое». «Вот и все», — сказал сенсей. «Я сделаю все сам». «Сенсей, если что нужно, то только скажи». «Вот я и говорю, отвалите от тигра», — повысил голос Наробу. «Все, Изаму, отвяжись, не до тебя сейчас». Я пожал плечами и отправился во свояси. Мда, что-то темнил Наробу, и не хотел говорить. А вот это его темнение не всегда было хорошо. Мог бы и рассказать, что происходит с тигром. Все-таки не чужие люди. Ладно, вызову Наробу на серьезный разговор, когда вернусь после обеда Акамото. Сейчас же надо добраться до поместья. На этот раз другой мототаксист не стал кочевряжиться, а поблагодарил меня за оплату и спросил, подождать меня или можно отправиться по другим заказам. Я отпустил парня. Неизвестно, сколько продлится обед и что будет после него. Поэтому задерживать рабочую единицу не следовало. Другим людям тоже могло понадобиться быстрое перемещение из пункта в пункт. Вежливые слуги проводили меня к поместью, а дальше я попал в руки Масаши. Он загадочно поджимал губы, когда вел меня в скрытую лабораторию. На все расспросы предлагал коврик, чтобы у меня челюсть не испачкалась. Похоже, что они сговорились с Нагай. В большом зале лаборатории меня встретили Сейташи Акамото и Кичиро Акамото. Дед и отец Масаши что-то разбирали в чертеже на столе. Я поклонился. «Добрый день, господа Акамото». «Добрый день, Такаги-кун», обернулись на меня представители старшего поколения, а после Кичиро спросил. «Принес коврик, да что вы заладили одно и то же, вот умеете нагнетать атмосферу», покачал я головой. «Что же такого вы соорудили?» «Мы соорудили нечто такое, что заставит тебя уронить челюсть. Вы все такие загадочные. И что вам далась моя челюсть? Неужели вы так хотите увидеть ее лежащей на полу?» «Нет, что ты, Такаги-сан, мы вовсе не хотим увидеть ее на полу. Это неэстетично». «Вот на коврике», усмехнулся Сейташи. Я в ответ покачал головой. «Ладно, не будем долго держать тебя в неведении. Надевай свой любимый костюм и выходи на центр», проговорил Сейташи. «Мне понадобилось немного времени, чтобы с помощью слуги облачиться в костюм. Особых изменений в костюме я не нашел. Может быть, немного утолщилась броня, да то определил это только на ощупь. И вот я вышел на центр большого зала и дурашливо поклонился. Я готов ронять челюсть. Показывайте свое чудо чудное, диво дивное. Такаги-сан, приложи руку к груди. Видишь 5 углублений для пальцев? Да, небольшие углубления были. Я прислонил подушечки к ним и замер. От брони отделились мелкие кусочки и ринулись вперед. Серебристые точки, не больше булавочной головки, начали собираться воедино и, через несколько секунд, из комковатого серебристого облака передо мной возникла большая серебристая птица. Величественный орел распахнул крылья, вытянул шею и закликотал на меня. Раздались звуки, как будто спускающийся по лестнице человек тащил за собой черенок от лопаты. И этот клёкот не был грозным. Он словно прозвучал по-дружески, как будто залаял пес, встречая после долгой разлуки. Возможно, мне это только показалось, но почему-то возникло такое ощущение. А во, искренне восхитился я, а ведь и в самом деле есть от чего уронить челюсть. «Это как так, это далеко еще не все», — сказал Сейташи Акамото в наушнике. «Прикажи ему поразить вон ту цель». В 10 шагах от меня из песка вынырнул манекен мужчины. Обычный манекен, на какой в магазине напяливают одежду. «А как я прикажу?» — спросил я в ответ. «Подумай о том, что это твой враг и ты хочешь его смерти», — откликнулся Масаши. Я посмотрел на орла, перевел взгляд на манекен и изо всех сил постарался возненавидеть эту магазинную куклу. Представил, что это был комиссар Мацуда. «Ну да, я больше не знаю никого, кого мог бы ненавидеть с такой же яростью». Орел тут же повернул голову в сторону манекена и снова раздался звук черенка, бьющего по ступеням. Только в этот раз он уже не был дружеским, скорее, это был охотничий клич. Птица подскочила в воздух, взмахнула пару раз крыльями, отчего песок возле моих ног рассыпался в стороны и взлетела под самый потолок. Уже оттуда орел спикировал на манекен и в последний миг раскрыл крылья, отлетая прочь. Я видел, как манекен упал на спину, утыканный перьями ножами, как подушечка швеи иголками. Орел же сделал бочку в воздухе и подлетел ко мне, застыл возле ног, как верный пес. «Приложи пальцы обратно к углублениям». Я сделал то, что сказал Кичиро. В тот же миг серебристая птица превратилась в серебристое облако, которое рвануло ко мне. Мелкие крошки занимали места на доспехе, чуть-чуть наращивая толщину. Несколько секунд спустя от орла осталось только воспоминание в виде перьев на манекене. «А вот теперь можешь удивляться», — раздался в наушнике голос Сейташи Акамото. «Охренеть, только и вырвалось у меня. Как же вы это чудо создали? Вот, а мы же говорили, что у тебя челюсть отпадет», — послышалось в наушнике. «Ладно, это только цветочки. Раздевайся, ты с орлом еще успеешь наиграться. А сейчас нас ждет обед с господином Адзава и господином Утида. И ты там будешь играть не последнюю роль». Глава 24. Все-таки я был прав, когда оделся в официальный костюм. Перед будущим тестем я не хочу показываться в повседневной одежде среди столь уважаемых людей. Не хочу заставить его испытывать за меня стыд. Это все равно, что на императорский прием припереться в шортах и сланцах, надетых на носки. Наши отношения с Кацуми все еще не заходили дальше гуляний под ручку, но Кинджи уже рассматривал меня как партию для своей дочери. Пусть это и не афишировалось публично, но господин Утида уже отказал в предложении трем аристократическим родам, которые присылали к нему сватов. Сделал это корректно, чтобы отказ не послужил оскорблением, но тем не менее, отказал. И это заслуживало уважения. Из-за этого самого уважения я и не касался покуда Кацуми. Целоваться целовались, но не более того. Никаких вольностей по отношению к возможной жене я себе не позволял. У нас был договор с Кинджи, а договор двух мужчин был нерушим, если они считали себя настоящими мужчинами. Когда я в сопровождении Масаши зашел в гостиную, то взрослые уже расселись возле прямоугольного стола. Мы выдали по вежливому поклону и дождались, когда нам кивнут в ответ. Одежда на сидящих была тоже из официального разряда, костюмы, сорочки, галстуки. Тем самым выказывалось внимание к гостям и подчеркивалось почтение, которое они вызывают. Вроде бы и обычный обед, но с другой стороны, это обед, за которым будут подниматься важные вопросы. А это уже не просто выезд на горячие источники, где можно прогуливаться в банных кимоно. До важных вопросов еще надо добраться, а пока что мы сели за стол и воздали должное поварскому искусству слуг дома Акамото. За столом шли неторопливые разговоры о таких малозначительных вещах, о которых можно было говорить при слугах, о погоде, о занятиях в академии, о предстоящих военных играх и шансах вашего непокорного слуги на победу в этих соревнованиях. Во время обеда к нам присоединился мастер Нагай. Он поприветствовал всех одним вежливым поклоном и сел по правую руку от меня. Я также, как и Масаши, вел себя в соответствии с возрастом. То есть говорили в основном взрослые, а мы отвечали только в те моменты, когда к нам обращались. Постепенно разговоры начали замедляться. Это происходило по мере таяния пищи в тарелках. После окончания трапезы слуги убрали все со стола, а взамен поставили большой чайник с подогревом днища и 7 тиванов. Как только все тиваны были наполнены, слуги покинули гостиную. Пришло время разговоров на многозначительные темы. Как-то так получилось, что все взгляды устремились на меня. Я отпил чай и посмотрел в ответ. «Господа, чувствую, что у вас в отношении меня назрели вопросы. Ты правильно чувствуешь, Такагикун», — кивнул Сейташи. «Мы переговорили между собой и выяснили, что только ты один выступаешь так яростно против наступления на Россию. Так как мы с тобой знакомы не понаслышке и знаем, на что ты способен пойти ради достижения своей цели, то нам бы хотелось узнать, почему ты хочешь пойти против течения. Что же, начнем издалека. С помощью интернета, взломанных переписок, утечек информации мне вот что удалось выяснить. Я сделал небольшую паузу для создания драматического эффекта, а потом продолжил. США, Британия и Европа не первый год готовили нападение на Россию. Они не первый год накачивали Монголию оружием, подкупая местных политиков. С их подачи была исправлена история, которая теперь превозносит Чингисхана, как великого полководца и завоевателя мира. Из подачи этого конгломерата под самым боком России взращивается огромный нарыв, который вот-вот рванет и разродится очень большой проблемой. Монгольский люд кинут на убой, введя им в головы нарратив о том, что Монголия может вернуть обратно все утраченные земли. Россия же окажется в кольце врагов, если еще и Япония присоединится к шайке разбойников, которые давно точат зубы на природные богатства. Дата наступления еще неизвестна, но это уже не за горами. Но зачем конгломерату Россия? У них и без нее дела идут неплохо, спросил Кинджи. Низкая инфляция, невысокий банковский процент, социальные гарантии и прочее. Тут многое на виду. Западный мир с низкой инфляцией стоит на трех столпах. Дешевая рабочая сила иммигрантов удерживает заработную плату в сфере услуг в США на прежнем уровне. Дешевые товары из Китая повышают уровень жизни на фоне стагнации заработной платы. Дешевый российский газ питает промышленность Германии и ЕС в целом. И тут уже очевидно, что нет никакого экономического чуда, а есть паразитирование на колониях. А уж когда империя по имени Россия не захотела больше считаться колонией, а взяла курс на равноправное сотрудничество, тут уже возник монгольский нарыв. Ко всему прочему еще и Китай развился настолько, что запросто может выйти из сферы влияния колонистов. Такагикун, твои слова для нас не новость. Эта тенденция идет уже давно, но почему мы, я имею в виду Японию, не должны присоединяться к сильным мира сего. Я имею в виду США, сказал Утида. Ведь союз с более сильным участником принесет гораздо больше выгоды при победе, чем противостояние с ним. Они смотрели на меня внимательно, следили за каждым мимическим изменением. Я подумал, рассказать им про другой мир, про тот, откуда я вышел. Ведь тут не было атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки, не было сотен тысяч жертв мирного населения и не было террора. Да, в Японии стоят американские базы, но они появились в результате американо-японского договора о взаимном сотрудничестве и безопасности, как базы для наблюдения за Китаем, у которого с Японией не очень хорошие отношения до сих пор. Давайте я начну издалека. По моим данным, больше половины японских граждан отрицательно относятся к тому, что в Японии расположены американские базы. Еще более негативный выплеск идет от того, что на содержание каждого американского военнослужащего идет порядка 100 тысяч долларов в год. А по данным из открытых источников, в Японии содержится порядка 50 тысяч американских военнослужащих. Посчитать тут несложно, сколько Японии обходится содержание этой армии. И это при том, что у даже самого захудалого и обедневшего аристократа под началом не меньше 5000 человек. Сразу же напрашивается вопрос, если такое количество народа есть у аристократии, то зачем нам еще содержать и американских военных, чтобы они жрели и отъедались за счет обычных японских трудяг? Я не думаю, что Японии некуда вложить 5 миллиардов долларов, которые она тратит на содержание баз и военных. Однако, ты так и не ответил на вопрос, мягко напомнил Утида. Как раз к нему я сейчас и перехожу. Америка только создает видимость, что является самой сильной в этом мире. Это виртуальная видимость, которая еще и раздута пропагандистской мощью. Мои данные кардинально расходятся с той видимостью, которую создает Америка. По возвращении на базу я пошлю вам с доверенными людьми данные о реальном положении дел. Из них вы увидите, что в реальных боевых действиях Америка почти не участвовала. У них есть наработки, учения, но реальность отличается от учений тем, что на войне убивают. Тактика действий американской армии такова: идет ковровая бомбардировка слабой страны, потом, когда остается выжженная земля, туда вступают солдаты. Но вот в противостоянии с Россией такого не получится, у нее есть оружие, которое способно стереть Америку с лица земли. Поэтому Америка с Британией стараются действовать через Монголию, вроде как сами не при делах, но по факту всем понятно, кто и с кем воюет. Но по факту, сильные армии сейчас только у двух стран, это Россия и Китай. Как раз они открыты для взаимовыгодного сотрудничества и взаимопомощи. У Китая есть рабочая сила, у Японии технологии, у России ресурсы. У Америки только ничем не обеспеченные доллары и влияние, которое постепенно сходит на нет. Так ту ли сторону вы считаете сильной? Мужчины переглянулись. Я понимал их колебания. Они издавна привыкли к тому, что император взял курс на сближение с Америкой, а не со своими соседями. Однако этот курс ошибочен, и американцы высосят из Японии все, что только можно, а потом бросят ее, как бросал не раз свои колонии на произвол судьбы. Вот только как это донести до аристократов так, чтобы они поверили белобрысому пацану, а не императору, под эгидой которого они вели свои дела? Такаги-сан, твои речи очень опасны. Они заставляют задуматься о том, правильно ли мы поступаем, поддерживая заокеанского колосса, проговорил Сейтоши Акамото. Может быть и опасны, но это всего лишь речи. Пока они не заставят действовать нужных людей, они всего лишь пустое сотрясение воздуха. Как раз самыми опасными на Земле и являются идеи. Если народ возьмет какую-либо идею на вооружение, он способен на многое, заметил ректор Адзава. Да, поэтому Монголии пропихнули идею Чингисхана и возвращения земель Монгольской империи. А ведь это заденет не только Россию, но и Китай. То есть Америка вместе с Европой начнут боевые действия против России, а когда та завязнет в долгой войне, то потом нанесут удары по Китаю. В планах значится разъединение России по областям, то есть распад огромной территории на маленькие субъекты, которые потом будет легко захватить. Та же самая история повторится и с Китаем, его разделят на провинции, которые потом просто подомнут под себя. Ведь помните поучительную историю с веником, как его нельзя сломать целиком, но можно разломать по прутику. Так попытаются сделать с Россией и с Китаем. Разделять и властвовать, вот на чем базируется та сила Америки, о которой вы недавно упоминали. Что же, покачал головой Кинджи Утида, рациональное звено в твоих словах есть. Если перебрасывать твой план на Японию, то захватить ее получится даже быстрее, чем Россию или Китай. Разделение на острова и лояльность императора к американцам даст свои плоды. Я вздохнул. Наконец-то до них стало доходить. Да, пусть Япония бедна на ресурсы, но зато технологии и работоспособность населения ее основное достояние. Поэтому американский гегемон вместе с британской акулой с радостью раздербанит острова на части, когда им понадобится возврат к колониям. Поэтому я и говорю о том, что надо наносить удар первым. Если мы начнем работу как можно скорее, то имеем неплохие шансы стать во главе присоединения к России. А если обратить тактику американцев против них же самих, то и Соединенные Штаты вовсе рассоединятся. Такаги-сан, нам нужно подумать над твоими словами, произнес Сейтоши Акамото. Нужно все взвесить и оценить. Ведь если мы пойдем против американцев, то тем самым мы выкажем свое сопротивление императору. А это может вылиться для нас в очень и очень большие неприятности. Я встал и поклонился. Господа, я рад, что вы меня выслушали. Надеюсь, что вы примете правильное решение. Глава 25. Время тянулось, мы тренировались до потери пульса, до той самой грани, переступив за которую уже не встанешь. Мы вставали, раз за разом поднимались, чтобы снова упасть, перекатиться и пойти в бой по новой. И так каждый день. Так было до тех пор, пока не начались долгожданные военные игры. Военные игры пришли в середине октября. Как раз это время считается временем гусей. Дружные и стройные косяки гусей из Сибири каждый год примерно с 10 числа появляются на небосклоне Японии, чтобы облюбовать для зимовки местные озера. Цветущие хризантемы дополняют и без того идиллический пейзаж. Погода стояла сказочная, умеренная во всем, в том числе в солнечных и дождливых днях, в ветреных и спокойных ночах. Днем температура была на отметке в 19 градусов, ночью опускалась до 8 градусов. Благодать и красота – самое время, чтобы пройти военным играм. Наша четверка получила официальную одежду, созданную по моим лекалам. Ну да, было небольшое обсуждение по поводу фасона, но в основном все приняли серебристую одежду с красными вставками. Футболки и шорты выделяли нас из общей толпы числом более 80 человек. Игры должны были проходить в конце года, ближе к весне, но в этом году правила изменились и решили игры провести в октябре. Никто не знал подобного изменения, но правила, спущенные сверху, были правилами, спущенными сверху. Вряд ли кто мог им воспротивиться. Поэтому 14 октября мы собрались в Большом зале Академии. Участники находились внизу, на поле ристалища, а собравшиеся зрители сидели на рядах и наблюдали за нами. Звучала бравурная музыка, мы смотрели на друзей и родных, а родные смотрели на нас, участников военных игр, которые будут бороться за победу сначала между собой, а потом и на международных соревнованиях. От того, что на трибунах сидели Киоси, сенсей Наробу и Тигр, у меня теплело в груди. Понятно, что Тигр пришел больше для поддержки Шатка, но все равно, было приятно. В руках Киоси был небольшой рюкзачок, из которого высовывалась голова медвежонка Казимата. Он тоже напросился посмотреть на ход игр. Среди зрителей я увидел семейство Утида. Отец и мать тоже пришли поболеть за свою дочь. Если бы не надо было с каменной рожей стоять и ждать начала игр, то обязательно помахал бы им рукой. По лицу Кацуми было видно, что она тоже хотела бы это сделать, но надо было сохранять спокойствие и невозмутимость. Ведь воин – это выдержка и достоинство, а воин-командир – это каменное хладнокровие и ледяная бесстрастность. Поэтому и стояли мы внизу, сцепив руки за спиной и чуть расставив ноги. Стояли и ждали начала соревнований. «У меня чешется нос», – прошипела Шатка. «Долго я так не выдержу. Терпи. В крайнем случае, почеши его о спину малыша», – ответил я. «А если она сопли оставит?» – полуобернулся стоявший впереди малыш. «Подумаешь, одной соплей больше, одной меньше», – парировала Шатка. «Тебе что, жалко, что ли? Это лишний груз, а мне еще бежать кросс», – покачал головой малыш. «Ничего страшного, пусть тебя при этом будет греть моя сопля», – хихикнула Шатка. «Отставить разговорчики», – прикрикнул я на них. Выходит ректор, и в самом деле, под аплодисменты на трибуну перед нами поднялся ректор Адзава. Он откашлялся, оглядел ряды стоящих участников и произнес: «Здравствуйте, участники и те, кто пришел поболеть за участников. Рад всех вас видеть. Мы начинаем очередные военные игры. Но прежде, чем начать, позвольте произнести небольшое напутствие». Министр обороны Японии отметил, что эти состязания имеют цель помочь вам раскрыть свои таланты и сделать первые шаги к успеху. Пожелал всем участникам состязаний закалять характер, учиться принимать нестандартные решения, ставить перед собой новые цели и успешно достигать их. Удачи вам, успехов в покорении новых вершин в освоении науки побеждать. Самые добрые пожелания. Бонзай. Грянуло больше полусотни молодых глоток. Тогда вперед. Помощники, разделите группы на бойцов, рявкнул ректор от зала. Жеребьевку мы прошли заранее. Каждый из участников будет принимать участие в первом соревновании, боевое искусство. 4 боя, 4 противника. Правила нам объяснили заранее, бой ведется до 3 зафиксированных ударов по корпусу или голове. Амнеда применяется только ближнего боя, чтобы не было ураганов или потопов. Арену прочертили черные линии, разделив ее на 8 квадратов. В каждый квадрат пришел преподаватель, он же судья, он же арбитр. В этот же квадрат зашли 2 бойца из 4 участников, которым выпало по жеребьевке. Всего на первом бою было 16 бойцов. Из нашей 4 первым был мой бой с молодым студентом с 4 курса. Тот оказался крепким орешком. Сначала я без труда нанес удар по корпусу, но потом выхватил ногой в ответ. Когда же увернулся от сильного удара по лицу, то прописал локтем в челюсть. Тут бы и добить, но оппонент среагировал почти сразу и отмашкой достал меня по уху. Счет был 2-2, когда мы сошлись в последнем раунде. Оба были настроены серьезно, оба имели мотивацию к победе. Меня от поражения спасло только то, что мой кулак встретился со лбом противника раньше, чем тот ударил меня в грудь. После того, как преподаватель остановил бой, мы поклонились друг другу и разошлись по сторонам. «Чего ты так долго возился?» – проговорила Шатка. Когда я вернулся к своей 4, на солнышко засмотрелся, буркнул я в ответ. Вот я и смотрю, что едва солнечный удар не выхватил, улыбнулась ехидно она. Я на тебя посмотрю, когда ты в квадрат выйдешь. Первый бой моя 4 выдержала достойно. Малыш и Кацуми завершили бой без единого пропуска, а вот Шатка тоже 2 раза пропустила. На мой укоризненный взгляд она ответила подморгиванием длинных ресниц. Я специально это сделала, чтобы босс не почувствовал себя униженным и оскорбленным, провозгласила она. Я в ответ только покачал головой. Всегда ищет отмазы вместо того, чтобы признать свою ошибку. Между тем наша команда получила 4 очка. Такого достижения добиться получилось не у всех. Правда, у команды Минари получилось. Но это всего лишь первый раунд в длинной череде испытаний, так что в конце все может измениться. Второй бой я снова выиграл. Так же поступила Кацуми и малыш. А вот Шатка вернулась в наш стан с понурой головой. Ей достался серьезный противник и даже при всей скорости она не смогла его одолеть. Что же, 7 очков тоже неплохо. Пусть в команде Минрии было 8, но все равно, надежду терять было рано. Третий бой продул уже малыш. Кацуми, я и Шатка отработали, если и не чисто, то принесли по очку. И снова Минри радовался от вида того, что его команда вырывается вперед. Прямо-таки подпрыгивал на месте, хоть и старался казаться невозмутимым. Четвертый бой у меня вышел с одним из команды Минари, Джира Хамада. Ну это и хорошо, меня всегда бесили его фиолетовые перья в волосах. Может быть, он и считал это стильным, но для меня выглядело как попытка фазана распушиться перед самкой. То есть вызывающе, агрессивно и нелепо. «Тебе конец, Хинин», процедил Джира Хамада. «Вот что у них за манера такая, ведь прекрасно знает, что я не испугаюсь, но все равно должен свое веское слово произнести. Насмотрится фильмов, а потом понтуются без меры. Эх, молодежь!» Преподаватель Лиси раскомандовал. «Поклон! Поворот! Поклон!» Мы поклонились ему. Дальше повернулись друг к другу и отдали приветственные поклоны. Я не спускал глаз с Джира, с него станется влепить удар из-под тишка. «Готовы?» Рука преподавателя поднялась. «Начали!» Джира тут же кинулся в бой, пытаясь поразить меня правой ногой в грудь. Я же сделал резкий уход в сторону. Можно было дать пенделя, но это выглядело бы не спортивно, а на трибунах сидели Утида, надо же произвести на них впечатление. Джира развернулся на пятки и снова атаковал ногой. Я заметил, что она у него потемнела, явно создала амнеда металлического сапога. Против такого удара жесткий блок ставить нельзя, а то рука может и сломаться. Пришлось отступать и мягкой блокировкой водить в сторону. Следом тут же последовали 2 удара рукой, мах ногой и удар с разворота. Похоже, что комбинация отработана на отлично, вон как четко машет. И руки тоже темные, значит, в дело вступили металлические перчатки. Усилился, гад. Еще один удар Маваши Гурии. Джиро проваливается при помощи моей блокировки. Он тут же получает удар по солнечному сплетению. И в этот раз я тоже усиливаю руку при помощи огненной мощи, бушующей внутри. Удар доходит до своего пункта назначения. Противник сгибается, преподаватель поднимает вверх правую руку. Очко команде Такаги. Тут же расход по сторонам квадрата и снова взмах руки преподавателя. Начали. На этот раз Джиро не бросается без оглядки вперед. Он атакует руками. Два взмаха проходит мимо, один едва не достигает цели. В следующий миг получаю по лодыжке и понимаю, что предыдущие три удара были всего лишь отвлечением внимания. Но понимаю это уже во время падения на ковер. Джиро тут же подлетает с поднятым кулаком, но я успеваю отбить его наскок выпрямленной ногой. Он отлетает в сторону, запинается, падает, а я после переката всаживаю пятку ему в бок. Очко команде Такаги. Слышится голос преподавателя Исира. Два очка. Остается одно. Ну что же, если не провафлю, то и третье заберу просто и без боли. Тварь. На меня же смотрят родители. Рычит Джиро. Пусть гордятся, что воспитали такого достойного сына. Бросаю я в ответ. Готовы? Начали. Выкрикивает преподаватель Исира. Дальше начинается тактическая операция по нанесению одного единственного удара. Удары следуют один за другим. Я тоже бью в ответ, но все-таки два раза позволяю Джиро обозначить удары. Пусть порадует родителей, хоть немного. Третий удар я едва не пропустил, когда Джиро рванулся вперед после очередного взмаха руки преподавателя Исира. Этот бросок был столь стремителен, что только рефлексы помогли увернуться от удара. Кулак металлической перчатки прошелся рядом с моим носом, всего в нескольких сантиметрах. Мда, если бы попал, то была бы моя красота испорчена. А так, Джиро в стремлении выиграть забыл про оборону, все свои силы бросив на этот удар. Ответный удар под дых заставил его взмыть на полметра вверх, а потом рухнуть на поле квадрата. Очко команде Такаги, возвестил преподаватель Исира. Я поклонился скрежещущему зубами Джиро, после чего сделал поклон Исира и проследовал к своим. «Как же долго, босс!» – проговорил малыш. «Зато ни одного проигрыша!» – огрызнулся я в ответ. «Ладно, кто следующий?» Глава 26. К следующему этапу соревнований мы вышли с 13 очками. На этот раз снова Шатка вернулась с понурой головой. Я не стал ее ругать, а наоборот, приободрил и сказал, что все еще только начинается. Еще две команды вышли с такими же результатами. Лучше всех выступила команда Минари. Они заработали 15 баллов. Если бы Джиро попался кто-то другой, то можно было бы даже сказать, что команда Минари отработала чисто. Но история не имеет сослагательного наклонения. Джиро попался я. И, судя по недовольным взглядам, я был у команды Минари очень и очень на плохом счету. На большом электронном табло появились первые оценки. Наша команда была на третьем месте. Что же, вполне неплохо для начала, если учесть, что в нашу спину дышали еще 17 команд. Правда, нам в лицо летела пыль от двух команд впереди, но что для нашей команды это? Всего лишь чуточку поднапрячься и подналечь. Команда Такаги, я потрясена вашими успехами, к нам с перил перегнулась госпожа Адзава. Я думала, что вы не сможете даже войти в десятку, а вы молодцы. Я уже горжусь тем, что принимала небольшое участие в вашей подготовке. После этих слов она подмигнула мне и даже сделала пару хлопков, после чего отошла от перила и заняла свое место. Что госпожа Адзава имела в виду? Повернулась ко мне Кацуми. Наверное, хотела сказать, что она советовала своему мужу принять нас на военные игры. Пожал я плечами. Не буду же я говорить, что госпожа Юмака Адзава своими словами подразумевала обучение нас троих основам диверсионных действий. Шатка взглянула на меня, но ничего не сказала. Я всем своим строго-настрого запретил при Кацуме разглашать истинную цель тренировок. Мне не хотелось впутывать ее во все это. Вот и подошел к концу первый этап соревнований. Послышался усиленный при помощи амнеда голос господина Адзава. Дальше нам предстоят новые испытания и новые смотры ваших умений и навыков. Надеюсь, что и дальше вы продолжите показывать такие же хорошие результаты. А тем, кому на первом этапе не повезло, нужно помнить, что только весь пройденный путь показывает результат, а не отдельный его участок. Ответом ему были аплодисменты. Я тоже похлопал, так как был полностью согласен со словами ректора. Только полностью пройденный путь оценит наши умения, а не маленький отрезок. А сейчас вам нужно разделиться. Одна часть команды отправится на полосу препятствий, а вторая часть команды на метание гранат. Вам дается минута на размышление. После этого часть команды останется здесь, а вторая пойдет показывать результаты на стадионе. Так как у нас малыш был наименее гибким, но зато обладал длинными руками и при этом бросал, то выборы были недолгими. С ним вместе отправилась Шатка. Возражений не было. Ребята понимали, что на полосе препятствий мы можем показать лучшие результаты, чем они. Быстро и скоординированно половинки команд покинули арену. Из команды Минари остался сам Минари Агавайти Цуяхайси. Провинившегося Джира вместе с Харукой отправили метать гранаты. Что же, не совсем плохо, но и не совсем хорошо. Тицуя тоже был ловок и быстр. Как только команды остались в одиночестве, так господин Надзава дал команду своим помощникам. Нас живенько расставили по краям арены. Сам центр оказался пуст и чист. Тут же вперед выступили те самые преподаватели, которые недавно судили наши бои. Больше десятка человек начали творить аммёда, послышался скрежет, гулкие удары, а из пола арены начали вырастать деревья и каменные столбы. Пол арены покрылся водой, только небольшие островки торчали то тут, то там, отмечая участки полосы препятствий, где можно хотя бы чуточку отдохнуть. Поднявшийся ветер всколыхнул волосы сидящих зрителей и участников. Перед нашими глазами выстраивались причудливые комбинации строений. Деревья перетекали в камни, а камни выставляли острые выступы. Послышались крики обезьян. Ловкие мартышки начали качаться на лианах. Я заметил, что в одном месте с ветви свесился хвост удава. В воде показались длинные тени плавающих крокодилов. Одна из особо впечатлительных зрительниц завизжала, когда один из крокодилов высоко подпрыгнул в воздух и щелкнул огромной пастью, показав длинные ряды желтоватых зубов. Эти строения смутно показались мне знакомыми, как будто где-то я видел нечто подобное, и едва не хлопнул себя по лбу. Конечно. Похожая полоса препятствий была устроена в деревне, скрытой в бамбуке, и она служила для проверки подготовки ниндзя. «Это будет то еще испытание», — шепнула Кацуми. «Вон какие хищники собрались, подумаешь», — шепнул я в ответ. «Крокодилы, бегемоты и веселый попугай, и не такое видели. Прорвемся, безусловно прорвемся», — сказала она в ответ. «Иначе и быть не может. Кто первым пойдет, ты или я?» Ответом нам были слова ректора Адзавы. Проход этой полосы препятствий будет командным. В некоторых местах только работа сообща может принести успех. Падение в воду одного из членов команды считается финалом испытаний для этого члена. Как вы видите, на этапе есть 4 острова. За появление на каждом острове дается 2 балла. На прохождение испытания дается 5 минут. Тем, кто дошел до финала испытания вместе, будут присуждены 20 баллов. Остальным очки будут присуждаться по мере их схождения с дистанции. По результатам жеребьевки первой выступит команда из Амутакаги. От неожиданности я едва не икнул. Вот же ж досада. Даже не посмотришь, как проходят другие. Нет бы хоть кого увидеть, а потом выступить самим. Однако, с жеребьевкой не поспоришь. Если возмутишься, то покажешь свою неготовность к трудностям и испытаниям. Я взглянул на Кацуми. Она опустила ресницы в ответ. «Все понятно без слов. Она пойдет за своим мужчиной, а я двинусь вперед. И мне нельзя оступиться, ведь позади моя женщина». Надо было видеть ехидный взгляд Минари. Он злорадно улыбнулся, когда мы прошли мимо. «Ну да ничего, пусть скалится. Обычно хорошо смеется тот, кто смеется последним». Мы подошли к полосе препятствий. Перед нами был водный бассейн с двумя рядами деревьев по бокам. Ветки деревьев выпирали влево и вправо, представляя из себя воздушную дорогу. Если пропрыгать по этим веткам по обезьяне, то можно достичь первого островка. Возле начала испытания стояла преподавательница военной психологии Ика Мураками. Она приветливо кивнула нам и проверила состояние спортивной одежды, чтобы нигде ничего не болталось и не развязывалось, иначе можем зацепиться и упасть. Будьте сосредоточены и собраны. Иногда то, что кажется сложным, на самом деле все очень просто, тихо проговорила она. «Спасибо, Мураками сама», — ответил я. «Благодарю вас, госпожа Мураками», — поддержала меня Кацуми. «Вы готовы?» — мы кивнули в ответ. После этого преподавательница отошла в сторону и с ее руки в потолок взмыл небольшой фаербол. Он подлетел на десяток метров и разлетелся в стороны, раскрывшись цветком фейерверка. «Начали!» — грохнул голос ректора Адзава, а следом прозвучала сирена. На табло, где недавно красовались наши команды, вспыхнуло время отсчета. 5:00. Впрочем, это время тут же изменилось и показало 4:59. Я разбежался и прыгнул на первую ветку, торчащую из ствола выросшего баобаба. Ветка прогнулась под моим весом, но не сломалась, а все-таки выпрямилась обратно. Мда, под весом малыша она бы точно хрустнула. Инерция понесла мои ноги вперед, я качнулся назад, добавляя инерции, а после отпустил эту ветку и перелетел на другую. Тут же меня встретил первый сюрприз. Неожиданно из листвы высунулась оскаленная морда обезьяны и пронзительно заорала на меня. Если бы я не был готов к подобным сюрпризам, то точно выпустил бы ветку из рук и рухнул вниз, к гостеприимным крокодилам. Зрители закричали, пытаясь прогнать обезьяну или спугнуть ее. Да куда там, это была явно не простая обезьяна, а еще впереди. Но я только улыбнулся обезьяне и тут же получил персиком по губам. Эта зараза бросила в меня персиком. Он разбился на лице, забрызгав мои глаза сладким соком. Я сощурился и быстро заморгал, пытаясь проморгаться. Обезьяна тут же радостно заухала, а в следующий миг в ее лапе вновь появился персик. Она замахнулась и тут же умчалась прочь, когда в ее оскаленную морду вонзился фаербол. Бросок был настолько хорош, что прошел рядом с моим плечом, и я даже ощутил кожей пронесшийся жар. Изамукун, все под контролем, продолжай, послышался голос Кацуми. Я продолжил. До первого островка было еще 5 ветвей на разных уровнях, которые я легко преодолел. Кацуми швыряла фаерболы по высовывающимся обезьянам, и я прошел первый этап безболезненно. Когда спрыгнул на платформу островка, то повернулся к Кацуми и показал поднятый большой палец. Она кивнула и начала свой путь. Теперь уже мне пришлось продемонстрировать, как хорошо я научился швырять фаерболы. Не могу сказать, что мне это не доставило удовольствия. Обезьяны возмущенно орали, но не рисковали высовываться, чтобы бросить в Кацуми сладкий снаряд. Вскоре я поймал свою девушку на первом островке. Первый этап позади. На огромных часах 4:29. «Идем неплохо», — заметил я. «Но это только первый этап», — резонно ответила Кацуми. «Да уж, видишь путь?» Трудно было этот путь не увидеть. Это была сплошная скала, внизу которой был бассейн с двигающимися вытянутыми телами. Над скалой висели металлические шары, похоже, не те зеркальные, какие вешают на дискотеках. Вряд ли тут они повешены для дискотеки. На стене были проделаны небольшие отверстия, и 2 деревянные палки торчали с краю. Скорее всего, предполагалось пройтись по стене с помощью этих палок, вытаскивая и втыкая в новые отверстия. Стена закруглялась, пряча за собой второй остров. И если я пойду первым, то вот перекинуть обратно палки я вряд ли смогу. Они не бумеранги, чтобы обогнуть угол скалы. Конечно, вижу, кивнула Кацуми. Сверху свешиваются шары. Они едва слышно гудят, явно заряженные электричеством. Так что если пойду один, то меня шарахнет током. Надо идти вдвоем. Да и палки я обратно не заброшу. Логично. Как мы пойдем, Изамукун? Я буду на руках перебираться, а ты обвей меня ногами за пояс и держись крепче. Заодно будешь делать щит, чтобы нас током не шарахнуло, и следить за крокодилами, чтобы пасти лишний раз не разевали. Заметана, Изаму. Я кивнул и подставил спину. Она тут же по-кошачьей запрыгнула на нее. Вес не то, чтобы тяжелый, но вполне себе ощутимый. Я тяжелая, да как перышко, хмыкнул я в ответ. Чуть разбежавшись и подпрыгнув, я поймал деревянные рукоятки. Нас качнуло дальше, но я сдержал инерцию. Даже успел почувствовать, как Кацуми чмокнула меня в шею. Этот мимолетный чмок словно вселил в меня силы. Я улыбнулся и потянул за чопик, который удобно лег в ладонь. Он легко вышел, а вот входить в следующее отверстие не очень-то захотел. Я увидел, что отверстие было просверлено не под прямым углом, а чуть под наклоном, и требовалось повернуть кисть, чтобы воткнуть деревяшку правильно. Под таким углом кисть заныла, но я подтянулся и вытащил второй колышек. Под нами весело плескались крокодилы, они с явным интересом поглядывали на нас, словно оценивали, как поудобнее впиться нам в филейные места. Падать к этим засранцам отчаянно не хотелось. «Все будет хорошо, я с тобой», — шепнула Кацуми. Я чувствовал ее тело за спиной и понимал, что не могу ее подвести. Все-таки она на меня надеялась. Следующее отверстие было просверлено снизу вверх, и пришлось чуть ли не изломать кисть, чтобы чопик не вылетел наружу. «Воздушный щит!» — выкрикнула Кацуми. Она выставила щит как раз вовремя. В этот момент сверху грохнула и в нас полетела молния. Щит разбила вдребезги, но до нас не достало. Вот если бы прилетело, то точно бы отправились в пасти к добрым и веселым подобиям крокодила Гены. Только мы не чебурашки, чтобы чебурахаться лишний раз. Один из крокодилов попробовал прыгнуть, но его щелкающая пасть не достала целый метр до моих ног. Так что об этом можно не беспокоиться. Я продолжил движение. Возле каждого нового отверстия приходилось терять драгоценные секунды, чтобы найти положение чопика. Но я все-таки продвигался. Кацуми ставила щиты, они разбивались от ударов молний. Мы двигались. Руки начали подрагивать, когда я завернул за угол. Там оказалось еще 4 метра скалы и дальше спуск на безопасный островок. Шаров поверху не было, поэтому Кацуми сказала: «Упрись крепче, я прыгну, а дальше тебе будет легче». «Не надо, я протяну». «Надо, отверстия снижаются, тебя могут стащить в воду». «Я подстрахую». Я только кивнул в ответ. Кацуми зацепилась за мои плечи, освободила ноги и сделала глубокий вдох. На выдохе она оттолкнулась от меня, потом в полете ударила ступнями по скале, добавив импульса своему прыжку. Уже в полете она сделала сальто мортали и эффектно приземлилась на островок. Зрители взревели. Среди шума голосов я разобрал голос Кинджи Утида. «Да, это моя девочка». Я кивнул Кацуми и продолжил путь. Перебираться и в самом деле стало легче. А вот отверстия стали ниже. Крокодилы оживились, чувствуя приближение лакомого кусочка. Я начал спускаться, чтобы подобраться на уровень уверенного прыжка, когда в меня ударила молния. «Как? Откуда? Почему?» Все это промелькнуло в голове, когда над головой разлетелся на куски воздушный щит, а снизу тут же рванули вверх крокодильи морды, и на этот раз они были гораздо проворнее и выше. Если бы я слегка помедлил, то моя половинка тела очутилась бы ровно в пасти чудовища, а так я подтянулся на руках и сделал выход силой, к тому же еще и закинув ноги на плечи. Вот в такой невероятной позе я и застыл, чувствуя, как в пах ткнулось что-то твердое и мокрое. Ткнулось и тут же убралось с громким щелканьем. Твою же дивизию. Да меня едва мужской гордости не лишили. Причем при всем честном народе. И ведь как подло-то вышло. Я вообще этого не ожидал. Если бы не реакция Кацуми, то... Я повернул голову и увидел, что она растерянно смотрит на меня. Что за растерянность? Мне этот ее взгляд совершенно не понравился. «Кацуми, прикрой!» — крикнул я и выпрямил спину, опустив ноги. Тут же снизу рванули крокодилы, но Кацуми уже успела очухаться и начала со скоростью пулемета выпускать фаерболы, сбивая этих кожистых тварей на лету. Как только мои ноги коснулись скалистой поверхности, так сразу же я вытянулся, отпустил чопики и прыгнул в сторону островка. Пролетев в воздухе пару метров, я приземлился не так эффектно, как Кацуми, но все-таки приземлился и врезал ногой по морде одного из любопытных аллигаторов, который вознамерился полезть к нам. Крокодил отлетел назад и поднял тучу брызг, приводнившись к своим собратьям. Иные крокодилы не потерпели подобного наглого обращения со своими особами и ринулись на наглеца, утаскивая его под воду. «Спасибо за щит», — подмигнул я ей. «Что? А?» — растерянно произнесла Кацуми. В пещере сидел одинокий мужчина. Он созерцал военные игры с экрана компьютера, и от его внимания не ушел факт возникновения последней молнии. Причем, эта молния была сильнее предыдущих и обязательно дошла бы до Изаму, если бы девушка выставила прежний воздушный щит. Вот только девушка не делала амнеда щита, она в этот момент махала кому-то с трибуны. Одинокий мужчина покачал головой. Похоже, что первый подстроенный господином об несчастный случай был предотвращен кем-то извне, кем-то сильным и очень быстрым. Щит выставился за долю секунды до того, как поразить Такаги. Что же за игры ведутся вокруг этого белобрысого хинина? Глава 27. Следующим испытанием стало перемещение по качающимся металлическим бревнам. Эти бревна покачивались друг за другом, похожие на китайский колокольчик под названием «Музыка ветра», толщиной с хороший арбуз, а длиной в человеческий рост. Надо ли говорить, что под этими качающимися бревнами тоже скользили вытянутые тени с острыми хвостами? Конечно, крокодилов я не боялся, не настолько жестокие устроители военных игр, чтобы скармливать курсантов этим зубастым чудищем. Это скорее шло как элемент психологического давления, вроде бы одно падение и останутся рожки до ножки, но по факту, это все было фикцией. Бревна крепились к длинным металлическим шестам, которые были просто положены сверху двух скалистых параллелепипедов. Я предположил, что если слишком сильно прыгнуть, то шесты запросто подвинутся в сторону. Тогда второй человек рискует уже не достать до нового бревна. Этими мыслями я поделился с Кацуми. Она кивнула в ответ и сказала: «А отверстия в стенах видел?» Они как будто специально созданы для того, чтобы из них вылетали стрелы. Или что похуже, видел. Кацуми, я иду первый, ты меня с двух сторон прикрыть не сможешь. Тогда сделаем так. Я прыгаю, делаю щит на второе бревно справа и прыгаю дальше. Ты меня прикрываешь с левой стороны. Третье бревно видишь, оно без стрел. Похоже, что это безопасное место. Я делаю щит для тебя. Дальше будем двигаться так же. Вот только мне очень не нравится их блеск. Похоже, что смазали маслом. Покачала головой Кацуми. Я взглянул на часы. 3:42. Что же, мы шли с запасом. Вот только что останется от этого запаса после прохождения этапа. Времени на раздумья не было. Поэтому я прыгнул на бревно и тут же прижался к нему, чувствуя, как начинаю соскальзывать. Если вы когда-нибудь пытались залезть во время масленицы на столб за сапогами, то вы поймете, что я испытал в тот миг. В нос ударил запах металла и смазки, как у новенькой автомобильной детали. Скользкое бревно попыталось вырваться у меня из рук и полюбоваться, как я плюхнусь в воду. Плюхаться я не хотел, поэтому сжал бревно не только руками, но и ногами, чтобы наверняка не вырвалось. Пришлось сдавить ногами изо всех сил. Мне даже показалось, что в паху что-то хрустнуло. Следующие несколько секунд я плел ламеда щита. Когда прозрачный купол повис в воздухе с одной стороны бревна и почти такой же с другой, я не стал терять времени. Прыжок, упор, снова прыжок и... На третьем столбе и в самом деле не оказалось стрелок, а вот на предыдущем. Щиты разбились вдребезги под вылетевшими с невероятной скоростью земляными шариками. Они дробью ударили по воздушным преградам и если бы немного замешкался, то сорвали бы меня с качающегося столба. «Кацуми, путь свободен!» — рявкнул я. Кацуми кивнула в ответ и повторила мой путь. Шарики ее тоже не зацепили. Она прыгнула на безопасное бревно и залезла повыше. Я даже подсадил ее снизу, чтобы не соскользнула. Так же было и на следующем участке. Вот уже на последнем этапе. На последнем этапе оседланное мной бревно заскользило прочь. Шест, к которому крепился снаряд, отбросило на пару метров. Кацуми ни за что не допрыгнуть. Мне, чтобы вернуться обратно, пришлось бы изрядно постараться, раскачиваться и фиксировать положение тела. Это неизменно привело бы к потере времени. «Повремени, родная!» — крикнул я, спрыгивая на островок безопасности. «Жду, Изамукун, жду!» — отозвалась Кацуми. В несколько ударов фаерболов я подогнал бревно на прежнее место. Кацуми прыгнула и прибревнилась точно туда, куда и планировала. Даже отъехавшее в сторону бревно не помешал ей завершить этот этап. Время на часах уменьшилось. 2:48. Четвертым этапом для нас стала пробежка по деревянным дощечкам. Сами эти дощечки лежали на глади воды кувшинками и словно манили вступить на них. Тут пришлось приложить все свое умение сохранять равновесие и быть готовым к тому, что в любой момент дощечка под ногой может провалиться, а из-под нее вырвется разверстая крокодилья пасть. Мы бежали через этот ловушечный проход, контролируя жадных крокодилов и расстреливая их огненными шарами. Не могу сказать, что эта пробежка была всего лишь легкой прогулкой. Это была совершенно жесткая пробежка. Мы мчались так, что даже те дощечки, которые должны были провалиться, не успевали этого сделать. В конце концов мы оказались на островке безопасности. Тут бы раздышаться, но время не давало этого сделать. «Ничего себе!» – проговорила Кацуми. «Да уж, круче они придумать не могли». Покачал я головой. «Знаешь, если мы сейчас не пройдем этот этап, мы же и так далеко зашли, правда?» Спросила Кацуми. «Мы пройдем это. Пройдем несмотря ни на что». Кацуми вложила ладошку мне в руку. «Я верю тебе. У нас все получится». Я посмотрел туда, куда нас вел последний этап. Впереди сбор из всего того, что мы прошли. Надо пробежать по стенам до ветвей, прыгнуть на чопики, сорваться с них на бревна, промчаться по дощечкам и снова повторить этот же путь, пусть и с небольшими изменениями. Что со временем? 1:15. Да, Кацумитян, у нас все получится. Кивнул я и сорвался с места. Как это было? Это было невероятно. Несмотря на то, что руки отваливались, в них откуда-то возникла сила. Ноги стали стальными пружинами, все тело превратилось в невероятное гибкое нечто. Так же было и с Кацуми. И откуда только силы взялись у этой хрупкой девчонки. Да глядя на нее мне была противна сама мысль о том, что я могу выказать слабость. Никакой слабости. Только вперед. Только рывок, прыжок, амеда. И снова, так раз за разом. Прикрывать Кацуми и самому не отставать. Мы пронеслись ураганом по последнему участку испытания. На табло даже оставалось еще 16 секунд, когда мы спрыгнули на последний островок и победно вскинули руки. Все это время подбадривающая нас толпа взревела, закричала, заулюлюкала. Мы сделали это, и Замукун, проговорила Кацуми, откидывая челку с мокрого лба. Да, но это далеко не все, покачал я головой. Еще же плавание ждет и кросс по пересеченной местности. Команда Такаги. Послышался усиленный амнёда голос ректора. Освободите полосу препятствий. Господа преподаватели, прошу вас изменить полосу для следующей команды. Во как, они изменяли полосу, чтобы те, кто идут за нами, бежали и прыгали по другой полосе. Что же, это было оригинально. Может остаться, посмотреть, как другие будут елозить и пыхтеть, пытаясь достичь нашего результата, и ухмыльнуться втихаря, когда какая-то из команд сойдет с дистанции раньше времени. Идем, Изаму. Посмотрим, как там наши гранатами всех забросали, потянула меня Кацуми. Если что, поболеем или порадуем. В чем-то она была права. Если что, потом посмотрю выступление команд в записи, а сейчас надо оказать поддержку нашим собратьям по команде. Покричать там, поулюлюкать, потрясти помпонами. Мы вышли на улицу, пройдя мимо ректора Адзавы, который быстро мне подмигнул и показал оттопыренный большой палец. Я улыбнулся в ответ. Все-таки не зря старались, если заслужили подобную оценку. На улице солнце перевалило на вторую половину дня. На стадионе соревновались команды по броскам на дальность и точность. В принципе, бросали неплохо. Однако, я выцепил краем глаза наших друзей и показал на них Кацуми. Она помахала рукой малышу и Шатка. Те помахали в ответ. Шатка даже нарисовала в воздухе вопросительный знак. В ответ на это мы с Кацуми подняли руки вверх в победном жесте. Шатка и малыш улыбнулись в ответ, после чего даже поаплодировали. Я посмотрел на поле, где метали гранаты. В принципе, команды делали это неплохо. В памяти сразу же всплыли достопамятные слова майора Соколова. Он как будто встал рядом, заложил большие пальцы за ремень и процедил. «Бойцы, если в вас бросили гранату, то у вас всего около 3 секунд на спасение. Зона поражения 10 метров, так что вряд ли сможете убежать. Если около вас есть хоть какое-то укрытие, прыгайте прямо туда. Только убедитесь, что вы не перепрыгиваете через то, зачем вы сами прятались от огня противника. Предположим, что в обычной жизни с гранатами вы не сталкиваетесь. А если же вообще ничего нет, прыгайте в сторону и падайте на землю. И в этом есть рациональное зерно. В лежачем положении вы, скорее всего, сможете спастись от шрапнели и ударной волны. При взрыве гранаты не образуется ни одного ядерного гриба, который можно увидеть в боевиках. Там одни эффекты и прочее. Мы, еще желторотые пацаны, слушали его, старательно конспектируя каждое слово. В тот момент майор Соколов казался нам кем-то вроде полубога, который танк на ходу остановит, и в горящий рейхстаг не побоится войти. «Бегите от гранаты, у вас будет достаточно времени, чтобы упасть в правильном направлении. Вот, в общем-то и все. Если у вас нет защиты, то падать нужно ногами к гранате, можно даже подогнуть ноги, чтобы защитить артерии. Лучше потерять часть пальцев ног, чем часть шеи и головы. Обязательно закройте уши и откройте рот. Выполнять». И мы падали в пыльную траву, открывали рты и выплевывали залетевших случайно кузнечиков. Однако, предположим, что это боевая ситуация и на вас есть защита, шлем и бронежилет. В таком случае, следует ложиться головой к гранате. Кевларовый шлем специально предназначен для защиты от осколков, а бронежилет защищает в 3 местах, спереди, сзади и плечи. Ни в коем случае нельзя ложиться боком, открывается широкий фронт для поражения тела. Подставляя самые защищенные места, вы минимизируете урон. Лечь ногами к гранате – способ, если у вас нет вообще никакой защиты. Но это крайний случай, не забываем про бедренную артерию. Возвращаясь к защите, руками можно прикрыть шею и нижнюю часть головы, или уши, открыв рот. Решать вам. Мы слушали, запоминали, смотрели, как Соколов кривился, заканчивая свою речь. Если вы не отключились, не сидите и не поздравляйте себя. Тот, кто бросил гранату, может бросить вторую или открыть огонь. А еще будет очень хорошо, если вы или кто-то из товарищей крикнет «граната», только заметив ее. В этом случае у вас есть больше шансов спастись. Пока я вспоминал о прошлом, мои ребята уже отстрелялись. И надо сказать, что сделали это неплохо. Мы пока что занимали 2-е место, дыша в спину Минри и его команде, но еще не вечер. В Впереди было плавание и кросс по пересеченной местности. Глава 28. На плавание отправились мы с малышом. Ему все-таки удалось улизнуть от кросса по пересеченной местности. Впрочем, Кацуми и Шатка сами изъявили желание побегать. Они сказали, что лучше поноситься дурными страусами по лесам и полям, чем будут ощущать на своих пятых точках жадные взгляды. Мы с малышом рассудили, что девушки сказали все верно. Поэтому мы направились в раздевалку, а девчонки пошлепали на автобус. Им нужно было добраться до реки Тамагава, где устроители военных игр создали 5-километровую трассу для бега. Из раздевалки мы вышли на территорию бассейна. 5 дорожек для 40 курсантов было мало, поэтому нас разделили на 8 групп. Так как прохождение фиксировалось по времени, то этот временный интервал и учитывался потом в общем подсчете итогов. В отличие от олимпийских дисциплин, где плыть под водой нельзя дольше 15 метров, у нас можно было дистанцию в 100 метров проплыть вообще ни разу не поднимаясь на поверхность. Конечно, сначала мы с малышом обрадовались, но потом преподаватели по краям бассейна с помощью аммёда запустили в воду электрических угрей.